Загадка хрустального черепа. Эта история началась в забытой богом глуши, в непроходимых джунглях британского Гондураса на полуострове Юкатан, южнее гватемальской провинции Петен, в 1924 году. Группа археологов под руководством Митчелла Хеджеса проводила во влажном тропическом лесу раскопки древнего города Майя. Для облегчения раскопок нанятая экспедицией группа рабочих подожгла лес на заранее обозначенной территории. Когда дым рассеялся под слоем пепла на площади 33 гектара, открылись остатки пирамиды. Каменные стены, огромный амфитеатр с местами для сидения, рассчитанный на тысячи зрителей. Этот древний город Митчелл Хеджес назвал Лубаатун, город упавших камней. В конце следующего раскопочного сезона к экспедиции присоединилась дочь Митчелла Хеджеса Энн, которая выкопала в апреле 1927 года, в день своего 17-летия, под рухнувшими со стены на алтарь камнями предмет, ставший сенсацией. Энн обнаружила человеческий череп из полированного кварца. Нижняя челюсть у черепа отсутствовала, но спустя 3 месяца отыскалась и она, в 7-8 метрах от места, где лежал череп. Для археологов нет ничего необычного в том, что древние использовали кварц для украшения своих произведений искусства или религиозного культа. У египетских мумий, например, кварц использовался для изображения третьего глаза. В Мексиканском музее в городе Оахака находится целая коллекция кварцевых безделушек, зубчатые колесики, шпильки и тому подобное. В 1964 году, спустя 5 лет после кончины отца, Энн передала череп для изучения искусствоведу Дорланду. Он сделал несколько гипсовых копий черепа и огромное количество фотоснимков с использованием микроскопа и специальных насадок. По обмерам череп имел 152,4 на 203,4 мм и весил 5,13 килограмма. Дорланд установил, что череп был изготовлен из целого кристалла кварца. Поверхность не имела ни малейших следов какой-либо обработки металлическими инструментами и была, по-видимому, отполирована специальной пастой, секрет которой не дошел до нашего времени. Удивительно, что в древности у кого-то было так много свободного времени для изготовления и полировки черепа. Даже по самым скромным подсчетам, эту работу необходимо было потратить не менее 300 лет. Внутри затылочной части черепа Дорланд нашел систему призм и каналов. Благодаря этой системе череп и глазницы начинали светиться, если под ним установить внешний источник света, например, факел или свечу. Морфологические особенности указывают на то, что это женский череп. С помощью нити, продетой через тонкие отверстия, нижняя челюсть могла двигаться. Представьте, какой эффект мог вызвать такой череп в храме при его демонстрации толпе, находящейся в экстазе. Перед тем, как возвратить бесценную находку владелице, Дорланд решил показать череп фирме Hewlett-Packard.